спросил он Джерри. Чтобы Дарлд не захотел. Ровесники древних рептилий, туатары, почти без изменений дожили до наших дней. У них даже сохранился теменной глаз, расположенный между двумя настоящими глазами. К счастью, они уцелели на ряде прибрежных островов Новой Зеландии и, подобно другим представителям новозеландской фауны, тщательно охраняются, хотя местные власти не считают, что им грозит вымирание. Билл Райт отвел нас к маленькому сараю, распахнул дверь, и мы увидели неимоверное множество туатар, притом совершенно не похожих на их сородичей, знакомых нам по зоопаркам. Бросалась в глаза яркая краска. Зеленовато-бурое туловище со светлыми пятнами и беловатым гребнем вдоль спины. Билл поднял одну туатару и протянул Джерри, который принял ее так, будто она была сделана из стекловолокна. А рептилия спокойно примостилась на его ладонях, ничуть не возражая против того, чтобы ее рассматривали так близко. «Правда, Крис, они великолепны!» — восторженно произнес Джерри. «Какие чудесные краски! В зоопарках такого не увидишь. И я подозреваю, что все дело в повышенной температуре в террариумах. Если мне удастся в следующем году приобрести пару туатар, построю для них особый павильон. Постараюсь создать подобие их природной среды, буду следить за температурой и не сомневаюсь, что они приживутся». Он принялся горячо обсуждать с Биллом Райтом, как лучше содержать в неволе туатар. И эта беседа грозила затянуться на весь день. «Не напомни им, Крис, что мы прибыли для съемок». «Отложите вашу дискуссию до вечера», — предложил наш продюсер, — «когда начнет темнеть». Туатары вели себя образцово, как будто желали выглядеть, возможно, лучше на телеэкранах. Там же, на Бразерс, мы сняли белокрылых пингвинов, обитающих рядом с туатарами. Однако впечатление от этих прелестных птиц было испорчено тем, что они всю ночь напролет хрипло голосили под полом домика, где для нас были поставлены раскладушки. Даже Джерри не нашел добрых слов для участников этого хора. Ничто не сравнится с обильным завтраком, когда вы уписываете бекон, яйца и бобы, запивая их горячим кофе и любуясь восходом солнца. Вы проникаетесь чувством полного удовлетворения, даже самодовольства. Правда, ветер со вчерашнего дня переменился, и погода не сулила ничего хорошего. «Сомневаюсь, придет ли за нами катер сегодня», — покачал головой Брайан. «Владельцы малых судов не любят такие волны». «Вот и выдерживай график», — произнес Крис с легкой укоризной. В ближайшие часы мы тревожно обозревали море и, наконец, увидели, как наш катер приближается, сражаясь с волнами. Джим застонал. «Похоже, сегодня мне не обойтись без пилюль от морской болезни». Спуск в сети на качающуюся палубу катера прошел не так нервозно, как подъем накануне, и вскоре мы расположились в тесной кабине, идя курсом на White Rocks. «Как по-твоему, Брайан, сумеем мы подойти к скалам?» — спросил Джерри. «Капитан готов попытаться». Джим, Брайан, Крис и Джерри отправились на шлюпки на остров. Мне же выпала сомнительная привилегия оставаться на катере. Беднягу Джима сильно укачало. Тем не менее он забрался на скалу и снял великолепные кадры королевских бакланов. Вернувшись на катер, он тяжело опустился на скамейку и крепко уснул. Хотя в бухте королевы Шарлотты не было такого сильного волнения, думаю, все мы были только рады покинуть катер и ощутить под ногами твердую почву. Позднее Брайан рассказал, что, по словам капитана катера, тот ни за что не стал бы выходить в море, если бы знал, что делается в проливе. Не скажу, чтобы эта новость утешила меня. Следующим местом захода был Крайстчёрч. Здесь нам предстояло посетить лесопитомник, которым заведовал ревностный борец за